Один из полков Родимцева был передан Горишному и участвовал в атаке его дивизии на высоту 102 Мамаев-Курган. Сперва действия этого полка не были удачны, он нес потери и не продвигался вперед. И Горишный сердился на его командира и говорил, что полк недостаточно подготовлен к наступательным боям в сложных городских условиях. Вечная беда. Передадут в последнюю минуту полк и отвечай за него, сказал Горишному его начальник штаба. Горишный, высокий, полнотелый человек, с протяжным украинским выговором, спокойный и медлительный, с недаемой тоской по пропавшим без вести родным, в этот же день говорил начальнику штаба. Разве с полком на эту высоту вот так лезть? Тут не полком, а корпусом не прорвать. Такое пекло. А в трубе, где размещался штаб Родимцева, начальник штаба Бельский сказал своему командиру: потери большие в полку у Горишного. И с артиллерией взаимодействия не наладил. Но в штабах обеих дивизий не знали, что именно в эту минуту полк под ураганным огнем поднялся в атаку и вырвался на гребень высоты 102. В ту пору мало кого занимал вопрос о подчиненных или переподчиненных подразделениях и какими подразделениями, переподчиненными или подчиненными, был достигнут успех. Да и сам спор честолюбия занимал ничтожное место во вскипавшем по нескольку раз в сутки огромном котле Сталинградской битвы. Этот котел поглощал все душевные силы командиров дивизий и полков, всю их волю, все их время, весь их разум, а часто и жизнь. И лишь потом, в конце ноября, в начале декабря, когда все поглощающее напряжение душевных сил несколько прошло, стали за обедом и ужином судить, дорядить, кому досталось больше немецкого железа и огня, чей рубеж был важней, кто отступил на метр, а кто не отступил ни на метр, чей отрезанный пятачок был меньше, гороховский или людниковский, кому и на какой срок был переподчинен или подчинен тот или иной полк, батальон. Вспоминали и о первых атаках на высоту 102 и заспорили, кто в сентябре занял знаменитый курган. В Родимцевской дивизии справедливо считали, что успех достался Родимцевскому полку. Соседи резонно считали, что высоту 102 заняла дивизия Горишного, который в этот час был переподчинен полк 13-й гвардейской дивизии. Но тем, кто занял Мамаев-Курган, и без спора было ясно, они-то и заняли, ведь кроме них и не было никого на гребне высоты. Молчали мертвые, а их было немало, и каждый из них мог бы сказать слово в этом споре. Но спорщики делили славу между живыми. Часто, особенно после войны, приходилось слышать еще один спор участников Сталинградского сражения. Те, кто был в городе, утверждали, что главный успех обороны достигнут штурмовой пехотой, гранатометчиками, пулеметчиками, снайперами, саперами и минометчиками. Артиллерия, конечно, поддерживала их, говорили они, но случалось, запаздывала, била не всегда точно, а иногда даже накрывала своих. Не она решила исход обороны. Те, кто был в Заволжье, утверждали, что пехота при всем своем мужестве не смогла бы отбить чудовищный натиск главных сил немецкой армии, что особенно к концу обороны пехота истощилась и лишь обозначала передний край, а натиск фашистских дивизий был остановлен и отбит мощью организованной артиллерии. Волга, легшая между пехотой Сталинграда и артиллерией Заволжья, Волга, отделившая резкой и глубокой чертой пехоту от пушек, создала мнимую значительность этого спора. Он возникал и на других этапах войны, но там отсутствие резкой черты не давало возможности прочно обосновать его. Здесь, по одну сторону широкой реки, находилась пехота, снайперы, автоматчики, ПТРовцы, легкая полковая артиллерия, батальонные и ротные минометы, саперы с минами и толом. По другую сторону реки находились сотни дивизионных пушек, гаубицы, тяжелая и тяжелейшая артиллерия резерва главного командования, дивизионы и полки тяжелых минометов, полки сокрушительной реактивной артиллерии. Здесь вырос левобережный огнедышащий город, сведенный в дивизионы, полки, дивизии, армейские и фронтовые артиллерийские группы. Здесь орудия стояли так густо, что командиры батарей спорили между собой из-за места среди лазняка, из-за нескольких аршин песчаной земли. Здесь вырос стальной лес зенитной артиллерии. Здесь в заводях маскировались бронированные суда Волжской военной флотилии, вооруженные морскими орудиями. Здесь возникли аэродромы истребительной авиации, и сотни яков, лагов устремлялись отсюда через Волгу. Отсюда летали на бомбежке немецких тылов и коммуникаций Петляковы, и ревя поднимались в ночное небо тяжеловесные ТБ-3. Именно здесь была достигнута поразительная концентрация и централизация всей мощной техники современной войны. Здесь, после радиодонесения о начавшейся атаке немецких дивизий, по короткому молниеносному приказу командования «Огонь по указанному квадрату», весь огнедышащий город в течение нескольких секунд оживал и рушил тысячи снарядов на квадрат, обозначенный одним и тем же номером на картах командиров артиллерийских, минометных и РСовских полков, поднимал на воздух и вдалбливал в землю все живое и неживое, что находилось на этом участке. Волга не разъединяла оба крыла великого сражения. Зримость резкой и глубокой черты была кажущейся. Это не была разделительная черта, а наоборот линия спайки. Волга не разъединяла, а соединяла терпение и мужество правого берега с артиллерийской мощью левого. Не будь мужества пехоты, напрасна была бы чудовищная сила артиллерии на левом берегу. Артиллерия смогла проявить всю свою мощь, всю быстроту сосредоточения своего огня от того, что пехота держалась в городе. Но бесспорно и то, что пехота смогла держаться, потому что щит артиллерии заслонял ее во время атак немецких пехотных и танковых дивизий. Без заволжской поддержки борьба сталинградских дивизий привела бы их к трагической гибели, ибо и при отсутствии этой поддержки они бы не захотели отступить. Главная суть этих боев и была в том, что боевая и духовная сила сталинградской пехоты слилась воедино с возросшей материальной мощью.